Братство росло с каждым днем. Оно становилось мощным организмом, живущим по своему закону, по закону света. Оно проникало в мир мясных машин, внедрялось в их структуры, занимало важные посты. Брат Ковра, завершив работу в Москве, вернулся в Германию. Его отец умер, завещал ему половину своего состояния. В распоряжении братства оказалась большая вилла в Баварских Альпах и дом под Дюссельдорфом. Но прежде чем двигаться на Запад, нужно было укрепиться в России. Мы с Фер берегли себя, старались жить осторожно, не тратить силы. Мы копили энергию, закрывали глаза и дремали в креслах. Наши ноги растирали братья, свежие фрукты приносили нам, мы поглощали их. Мы трогали тела друг друга, берегли кости и мышцы. Тела нужны были нам, чтобы переносить сердца к месту поиска. И мы искали. Мясные машины яростно клубились, они собирались, рыли землю, плавили металл, громоздили камни и строили железные машины, машины для убийства мясных машин. Тысячи железных машин выстраивались в ряды и цепочки. Они ползли по земле, копились в каменных пространствах, их натирали специальным жиром, из недр земли высасывали тяжелую кровь и заливали в железные машины. Машины питались тяжелой кровью земли, они рычали и ревели и готовились давить и убивать. Другие железные машины могли летать и сбрасывать на города мясных машин большие железные яйца, которые яростно взрывались и разрушали города. Мясные машины гибли в своих каменных пещерах, города горели. Эти летающие машины тоже строились в ряды, их красили в темные и светлые цвета, они тоже питались тяжелой кровью земли. Строились и другие стальные машины для уничтожения мясных машин. Одни из них умели держаться на поверхности воды и плавать, хотя они были очень тяжелые. Они подплывали к городам и яростно метали в них железные яйца, которые взрывались и уничтожали города. Были машины, умеющие плавать под водой, и топить машины, плавающие на поверхности воды. Всех этих машин становилось все больше. Мясные машины очень старались и строили железные машины днем и ночью. Мясные машины готовились к большой войне, чтобы убивать мясных машин, которые говорят на других языках, и разрушать их города. А потом занимать эти разрушенные города, восстанавливать их и жить в них, и рожать новых мясных машин. Война надвигалась, она была необходима миллионам мясных машин, они ждали ее. Во время этой войны должны были погибнуть десятки миллионов мясных машин, и вместе с ними многие наши. Нам трудно было искать быстрее, пока мясные машины не начали воевать. Мы продолжали искать среди мясных машин, говорящих по-русски. Мы искали наши в двух главных городах русскоязычных мясных машин. Поиск велся планомерно и осторожно. Меня и Фер одевали в различную форму и привозили на большие собрания мясных машин. Эти собрания шли несколько дней. Мясные машины сидели в просторных залах, некоторые из них выходили на трибуны и говорили о том, что надо сделать, чтобы все мясные машины стали счастливыми. Мы с Фер держались за руки и просматривали сидящих в зале, и находили наших. Сердца их хранили в себе свет. Мы видели этот свет и вынимали братьев и сестер из толпы мясных машин. Ледяной молот пробуждал их сердца. Прошли 3 земных года. Всего в стране, где лежал лед, нас стало 186. Братство укрепилось в этой стране. Братья Ре, Каву, Оржа, Тнола, Са, сестры Морет и Фио вошли в руководящую элиту. Братья Ик, Ха, Счап, Шорор занимали важные посты в карательных органах. Братья Гба и Де командовали крупными военными подразделениями мясных машин. Брат Пеп изобретал новые виды железных машин. Сестра Чех возглавляла больницу, где лечились высокопоставленные мясные машины. Теперь можно было двигаться на запад. 7 марта 1931 года при помощи братьев Ик и Шорор мы с Фер пересекли границу страны, где лежал лед. Нас везли в железной машине, использующей для движения огонь и воду и передвигающейся по железной колее. На нас с Фер была одежда, которую носят важные для государства мясные машины. Рядом были братья Гзем и Ту. Железная машина через 2 суток привезла нас в главный город мясных машин, говорящих по-немецки. В этом городе мы стали жить. У нас была просторная каменная пещера в части города, называемой местными мясными машинами «Прекрасная гора». Эта часть города считалась очень красивой. Здесь жили богатые, известные мясные машины. У них было много денег. Их каменные пещеры были уставлены предметами, которые долго и тщательно изготавливали другие мясные машины. Нам помогал брат Ковра и братья в Москве. Через 3 месяца и 12 дней к брату Ковра приехали 18 братьев и 18 сестер. Они стали жить в его большой каменной пещере, построенной в горах на юге страны немецкоговорящих мясных машин. Еще через 2 месяца и 8 дней к брату Ковра приехали 9 братьев. Он помог им обосноваться в главном городе этой западной страны, но мы пока не видели наших братьев. Поиск в западной стране начался постепенно. Зимой нам доставили лед. Братья Икс, Чап и Аву сумели переправить в страну, где мы поселились, 1,5 тонны льда. Лед перевезли на юг страны к брату Ковра. Там братья и сестры стали делать ледяные молоты. Их хранили в холодных местах. Мы с Фер тщательно искали пути поиска в этой стране и поняли, куда нужно проникать и с чего начать. В этой стране мясные машины очень любили одно развлечение. Оно было открыто недавно, но очень быстро стало популярным. Как и большинство развлечений мясных машин, оно было достаточно простым. Мясные машины собирались в зале, газ, свет, и на белую материю из специального ящика проецировались тени, напоминающие мясных машин. Эти тени совершали на белой материи необычные поступки, дурачились, убивали, грабили, путешествовали по экзотическим странам, женились на королевах, уменьшались в размерах, совершали полет на ближайшую планету, бились с несуществующими зверями, жили во дворцах. Мясные машины, сидящие в зале, пристально следили за тенями и забывали о своей реальной жизни. Жизнь теней волновала их гораздо сильнее. Они мечтали о необычных поступках и приключениях и получали огромное удовольствие от наблюдения теней. Сидя в темном зале, они то хохотали, то плакали, некоторые теряли сознание от переживаний. Жизнь теней помогала им забыть о собственной убогой жизни. Большинство из них совершенно не представляли, как получаются эти тени на белом, и создавали специальные группы мясных машин. Они использовали комбинацию веществ и света, а также мясных машин, которые кривлялись в театрах. Их лица и фигуры при помощи комбинации веществ и света превращались в тени. Эти мясные машины были очень известны, их лица размножались на бумажных листах, эти листы висели в людных местах и в каменных пещерах мясных машин. Простые мясные машины хотели во всем быть похожими на эти тени. Они одевались как тени, подражали походке теней, их жестам и манерам. Тени на белом стали быстро вытеснять старые развлечения — театр и цирк. Они стали модными. Братство решило использовать эту новую моду. При помощи брата Ковра в главном городе немецкоязычных мясных машин была создана организация, ищущая среди мясных машин тех, кто мог бы стать тенями на белом. Многие мясные машины мечтали стать тенями, чтобы на них из темного зала с восторгом смотрели другие мясные машины. К тому же в этом городе было много мясных машин, которые не имели работы. Им не платили деньги, поэтому им не на что было купить еду и одежду. Стать тенью на белом было для них спасением, потому что мясные машины, ставшие тенями на белом, получали много денег. Мясные машины называли тени на белом звездами, хотя это были всего лишь серые тени на белом, но братство решило использовать заблуждение мясных машин и назвало новую организацию «Восходящие звезды», чтобы она как можно сильнее притягивала мясных машин. За деньги мясные машины, специализирующиеся на комбинациях букв на бумаге, написали много букв о восходящих звездах, эти буквы были размножены на 1000 бумажных листах, мясные машины купили бумажные листы и прочитали про восходящие звезды. Они поняли, что восходящие звезды ждут их, и каждый из них может стать восходящей звездой, то есть серой тенью на белом. Братство сняло большую каменную пещеру в центре города. Туда должны были приходить мясные машины, возжелавшие стать тенями на белом. В бумажных листах сообщалось, что организация «Восходящие звезды» принимает к рассмотрению только голубоглазых и светловолосых мясных машин. Мясные машины с другим цветом волос и глаз рассматриваться не будут. В назначенный день у входа в пещеру с вывеской «Восходящие звезды» выстроилась большая очередь из голубоглазых и светловолосых мясных машин. В пещере стояли яркие светильники и машины, умеющие печатать изображения мясных машин на бумаге. Эти машины обслуживали братья Кзем и Ту. Я и Фер сидели в креслах. Мясные машины заходили по очереди, рассказывали про себя и показывали то, что они умеют. Одни издавали горлом различные звуки, другие изображали чувства, третьи танцевали. Мы просматривали их. Если мы находили наших, Кзем говорил им, что у них есть возможность стать новой звездой и что они очень талантливы. С ними совершался договор, затем новоприобретенных доставляли в горы к братью Ковра, там ледяной молот будил их сердца. Это продолжалось 8 месяцев и 12 дней. За это время 10 309 мясных машин побывали в нашей пещере. Среди них оказалась одна горбатая мясная машина, в которой я узнал свою сестру из мира прошлого, ту самую, с которой мы расстались, когда я был маленькой мясной машинкой. Судьба занесла ее в этот большой город. Как и я, она родилась голубоглазой и светловолосой и тоже пришла попытать земного счастья. Меня она не узнала. Стоя перед нами сфера, она щипала пальцами струны на пустотелом деревянном предмете, а горлом издавала высокие звуки. Она изо всех сил старалась нам понравиться. Одежда ее по меркам мясных машин была бедной. Сердце ее было мертво. Она была обычной мясной машиной. Фер поняла, что я вырос вместе с этой горбуньей, и взяла мою руку. Фер была моей сестрой. Просматривая восходящих звезд, мы нашли 45 братьев и 57 сестер. Их содержали в нескольких пещерах, принадлежащих братству. Им залечивали раны, они плакали сердцем и вливались в братство света. Большинство этих новоприобретенных не занимали важных положений в государстве местных машин. Нам нужны были деньги на их благоустройство, и братья ограбили каменную пещеру, где местные машины хранили деньги и золото. Я и Фер помогали, нас поселили в соседней пещере, и каждое утро, как слабых стариков, вывозили гулять в колясках. Мы просматривали жизни местных машин, работающих с деньгами и охраняющих их. Через 4 дня мы знали жизнь каждого. На 5-й день братья проникли в пещеру главному хранителю денег и забрали у него жену и 3 детей. Затем ему предложили обменять деньги и золото на детей и жену. Он очень не хотел этого делать, потому что деньги и золото были очень важны для него. Но жену и детей он любил немного сильнее денег, поэтому он вынес из пещеры с деньгами мешок денег и полмешка золота. Детей мы вернули ему, но жену его пришлось убить. Она запомнила лица братьев. После этого мы легко благоустроили новоприобретенных братьев и сестер. Братство покупало каменные пещеры в городах за их пределами, железные машины для перемещения, предметы и вещества, оружие и одежду, которые носят военные мясные машины. Вскоре в стране немецкоговорящих мясных машин произошли перемены. Ко власти пришла одна мясная машина, которая умела очень громко и яростно говорить. Она обожала говорить перед толпой мясных машин. Толпа слушала ее и верила ей. Эта мясная машина призывала всех немецкоязычных машин объединиться, чтобы бороться против мясных машин, говорящих на других языках. Она говорила, что немецкоязычные мясные машины самые лучшие в мире. Они самые умные, самые честные и самые ответственные. Поэтому они должны управлять всеми другими мясными машинами. Но у немецкоязычных машин очень мало места для жизни. Поэтому их каменные пещеры тесны, у них мало еды, а их дети растут слабыми и нездоровыми. Мясная машина говорила, что немецкоязычным мясным машинам нужно сделать много военных машин и пойти в другие страны, чтобы отвоевать себе новые места. Там будет много еды, и можно будет строить новые просторные каменные пещеры. В них дети немецкоговорящих мясных машин будут расти здоровыми и счастливыми. Большинство немецкоязычных мясных машин поверили призыву этой мясной машины. Им нравилась его решительность и уверенность в своей правоте. Они прозвали ее вождем. И она стала главной в этой стране и стала учить всех, что делать, когда и как. И мясные машины исполняли ее приказы. А кто не верил ей и не хотел исполнять ее приказов, не мог нормально жить в этой стране. Вождь утвердил новые законы жизни для этих людей и создал сильную организацию. Она следила, чтобы немецкоязычные мясные машины жили по новым законам. Мы поняли, что продолжать поиск, не имея поддержки у этой организации, опасно, и братство решило подождать и накапливать силы, чтобы разными способами добиться поддержки у новой власти. Братство сравнивало обе страны, где мы начинали свой поиск, русскоязычную и немецкоязычную. Они отличались не только размерами и количеством живущих в них мясных машин. Толпы мясных машин в этих странах имели свой определенный внутренний гул. В немецкоязычной толпе внутренний гул ревел о порядке. Эта толпа жаждала порядка, но только в мире мясных машин. Мир земли этой толпе представлялся абсолютным порядком. В русскоязычной толпе стоял совершенно другой внутренний гул. Он тоже ревел о порядке, но не в мире мясных машин, а в окружающем мире. Русскоязычная толпа была смутно обеспокоена отсутствием абсолютного порядка в мире. Она хотела многое исправить в этом мире. Природа мясных машин казалась ей совершенством, но, ревя об абсолютном порядке для окружающего мира и яростно стремясь к нему, она невольно вносила беспорядок в жизнь мясных машин. Этот гул русскоязычной толпы разрушал природу мясной машины. Гул же немецкоязычной толпы стремился ее улучшить. В нашем поиске надо было учитывать оба гула. Эти страны мы именовали по-своему. Большая, хоть и была по внутренней сути страной беспорядка, именовалась нами страной льда, потому что лежащий в ней лед был для нас важнее всего. Меньшую мы называли страной порядка. Но самым важным было то, что мы почувствовали, что эти страны мучительно стремятся друг к другу. Их внутренние гулы, по сути, такие разные, соединяясь, сливались в некий особенный гул, необходимый им. Но они об этом даже не догадывались. Они считали себя просто врагами. Мы понимали, что скоро между ними начнется большая война. И братству нужно было готовиться к ней. Мы с Фер поселились в горах, в большой каменной пещере, принадлежащей когда-то семье Бретта Ковра. Теперь она принадлежала братству. Вокруг пещеры был лес, он рос на горах. В пещере жили 29 братьев и 44 сестры. Остальные братья и сестры жили в других местах этой страны. Я и Фер говорили сердцем с братьями и сестрами. Мы и беспокоились, потому что очень быстро старели. Из всего братства только я и Фер могли видеть сердца наших. Мы могли это только вместе. Отдельно ни я, ни Фер не обладали этим даром света. Только вместе мы могли искать и сразу находить. Каждый раз поиск потрясал наши сердца и разрушал тела. Мы с трудом могли ходить, братья возили нас в железных машинах и в колясках, руки и ноги наши дрожали, тела слабели и иссыхали, морщины покрывали наши лица. Большую часть свободного времени мы спали, набирая сил. Братья кормили нас фруктами, купали в молоке, натирали тела наши маслами. Нас берегли, мы с Фер не участвовали ни в каких делах братства, кроме поиска, ибо это было самым главным делом. Но мы беспокоились, потому что чувствовали быстрое старение наших тел. За старением последует земная смерть, и мы уже не сможем искать и помогать братству. Нам необходимо было найти двух преемников, которые могли бы так же видеть вместе, как и мы. Мы испытывали сердца новоприобретенных. Мы искали себе подобных, пробовали заменять в нашей паре меня или Фер кем-то из братьев и сестер, но никто не мог заменить нас. И в этом была скрытая угроза братству. Мы спрашивали свои сердца, но они молчали. Нам оставалось только искать наших и искать в наших. Другого пути не было. Обнявшись с Фер, мы засыпали, сердца наши искали даже во сне. Они вспоминали сердца остальных и испытывали их. Это продолжалось бесконечно. Два земных года мы готовились к продолжению поиска. Наконец наступил долгожданный день. Летом в южном городе страны порядка произошло важное событие. Вся страна ждала его с нетерпением. В этом городе собрались десятки тысяч самых сильных, самых преданных вождю мясных машин. Вместе с ними собрались и самые важные для страны мясные машины, которые помогали вождю управлять миллионами мясных машин. За 6 дней все собравшиеся должны были убедиться, насколько они сильны, сплочены, преданы идеям вождя и готовы к войне за новые земли. Вся страна готовилась к этому событию. Подготовилось к нему и братство. Для нас такое скопление мясных машин было возможностью найти своих. И не только среди простых мясных машин, но и среди представителей власти. По приказу вождя, каждая мясная машина в его стране должна была знать все об этом собрании сильнейших мясных машин. Для этого были наняты сотни мясных машин, умеющих писать буквы на бумаге, так чтобы все читающие эти буквы в других городах хорошо представляли бы себе, что происходило на собрании в Южном городе. Но помимо мясных машин, быстро пишущих буквы, вождем была нанята одна мясная машина, умеющая при помощи различных веществ и света производить тени на белом, и производить их так, что смотрящие на эти тени мясные машины сразу поняли бы, что происходило на том самом большом собрании. Братство решило использовать эту мясную машину. Мы с Фер узнали ее жизнь. Она обожала не только быть тенью на белом, но и создавать другие тени. Больше всего она боялась умереть во сне, поэтому она спала очень мало и чутко. Она была очень активной и сильной в своем желании быть самой известной и могущественной в мире теней на белом. Еще она очень любила вождя, но не так, как вождя, а как яркую и сильную мясную машину. Он казался ей фонтаном горячей воды, освещенным голубым светом, и она мечтала сделать его тенью на белом. Для воплощения своей мечты она наняла 170 мясных машин, связанных с производством теней на белом. Братство уже несколько лет работало в мире мясных машин, производящих тени на белом, поэтому братья приложили все силы, чтобы оказаться в этой группе. 29 мясных машин должны были через специальные железные ящики с разных сторон смотреть на собрание мясных машин. В этих ящиках при помощи веществ и света постепенно накапливались тени на белом. Из 29 работающих железными ящиками 6 были нашими братьями, а еще 7 местных машин работали на братство. Из остальных 141 нашими братьями были 2 брата и 2 сестры, а 12 местных машин также работали на братство. Все началось с прибытия вождя. Он прилетел на железной машине, пересел в другую железную машину и поехал в центр города. Мясные машины стояли на улицах и приветствовали вождя, но мы с Фер тогда не просматривали толпу, потому что она двигалась. Мы с Фер стояли возле большой каменной пещеры, где должен был остановиться вождь. Пещера была украшена красной и черной материей. Вождь подъехал к пещере, вошел в нее и встал в открытом окне. Толпа мясных машин закричала от радости. Вождь поднял правую руку и показал толпе ладонь. А в этот момент мы с Фер увидели его. Он был не наш. Мы заглянули в его жизнь. Она оклубилась мучительной яростью, как и правитель страны льда. Вождь обожал власть над миллионами мясных машин. Но еще сильнее он обожал возможность потери этой власти. Он добивался власти, чтобы наиболее мучительным способом потерять ее. В этом заключалась главная страсть его жизни, хотя сам он не знал об этом. Правитель же страны льда хотел власти, чтобы просто властвовать. Он обожал только власть. За 6 дней мы с Фер побывали на всех собраниях мясных машин. На первом собрании братство одело нас в одежду, которую носят мясные машины, возделывающие землю и выращивающие на ней злаки. Мы приветствовали вождя вместе с другими земледельцами, из них мы были самыми пожилыми. На другом собрании братья одели меня в одежду воюющих мясных машин. На грудь мне повесили металлические изделия, которыми украшают мясных машин за умение хорошо убивать. Я был посажен в коляску, Фер стоял сзади. На том собрании было много мясных машин, которые воевали. Перед ними выступал вождь и другие высокопоставленные мясные машины. На собрании мясных машин, строящих дороги и каменные пещеры, нас, Фер, посадили в ящик с двумя окошками. Пока вождь приветствовал собравшихся, мы сквозь эти окошки смотрели на толпу и запоминали наших. Следующим было собрание молодых мясных машин. На него нас доставили в 2 больших чемоданах. Их поставили рядом. Мы просматривали огромную толпу восторженно кричащих молодых мясных машин. Найдя в ней наших, мы запомнили их. На следующий день мясная машина, производящая тени на белом, со своей группой работала в месте, где временно жили приехавшие на собрание молодые мясные машины. Мы были в этой группе и легко вспомнили новоприобретенных. Братья узнали их земные имена. На собрании мясных машин, рожающих мясные машины, Фер сидела в коляске, а я стоял сзади. Она вместе со всеми мясными машинами приветствовала вождя и слушала его речь. Он говорил, что мясные машины должны рожать здоровых и сильных мясных машин. Во время его речи мы просматривали толпу. Были еще собрания не очень больших групп мясных машин, на некоторых из них мы побывали. На 6-й день вождь выступил с краткой речью, после чего мясные машины построились в ровные группы и стали выходить из города. Другие мясные машины кричали им вслед. Мясные машины, умеющие извлекать различные звуки из предметов, сильно дули в них и громко стучали. Эти звуки провожали ровные группы мясных машин, покидающих город. Вождь улетел на летающей машине. Его помощники уехали на машинах, передвигающихся от воды и огня. И в городе остались только живущие в нем мясные машины,